Глава вторая. Итак, из Транссистрии в Херсонес Таврический, из Херсонеса Таврического в Синоп, из Синопа в Византий, из Византия в Пирей, из Пирея в Брундизий, из Брундизия в Остию, из Остии в Рим. Невероятное путешествие с неопределенным исходом. Гигантские расстояния казались почти столь же непреодолимыми, как если бы я направился в Британию через Индию. И все же душа моя пела. Унылые лица гетов — нет. Скучные томы — никогда больше. Купец, о котором говорил Угорь, оказался армянином по имени Артак. Повстречался я с ним и его людьми в начале мая в устье Гипаниса, полноводной реки, верховья которой, как меня уверяли, находились едва ли не в землях свебов. Большинство спутников Артака, к моему ужасу, оказались германцами. Остальные были колхами, что, согласимся, немногим легче. Караван Артака спустился по Гипанису с севера на двух угловатых, неказистых, но очень крепких либурнах. Везли меха неведомых мне зверей, везли янтарь и громадные ножевидные кости, которые отчего-то именовали усами некой рыбы. Причем, по уверениям германцев, рыба эта достигала 100 локтей в длину и водилась в ледяном океане. Узнав, что я римлянин, а скрыть это было возможно только полностью одичав, германцы, однако, не схватились за ножи, а наоборот, обрадовались, как дети. Навалились на меня с расспросами и, пользуясь услугами раба-толмача, пытали битых 3 часа. А правда, что в Риме есть такие дома, где люди живут над головой у других людей, а над ними еще другие люди, и еще и так в 10 слоев. А вот, говорят, у вас не только улицы мощены золотом, но на золотых деревьях сидят золотые птицы и гадят золотым песком. Рассказывают, что римляне делают такие деревянные кресты, которые силой колдовства выбрасывают стрелы из цельного соснового ствола, и стрелы эти пробивают насквозь скалу. Ты такой крест видал когда-нибудь? Также были и практические вопросы. Легко ли получить римское гражданство? Легко ли до Рима отсюда пешком? Как наняться на службу к вашим вождям? Артак слушал наш разговор сперва вполуха, но потом возревновал к моему нечаянному успеху среди германцев и встрял со своими песнями. «Ерунда все это. Послушайте-ка сторону Артака. В давние времена Рим был лишь захудалым городишком на задворках моей отчизны, Великой Армении. Вы знаете, кто основал Рим? Беглый раб Эниян. И было это в те дни, когда войско Великой Армении, отправляясь в поход, уже стояло головными отрядами у ворот Вавилона, а обозы его еще теснились в ущельях Седого Кавказа. Вы знаете про висячие сады Семирамиды? Нет? Вот то-то, олухи! Семирамида была воистину достойнейшая дочь армянского народа. Царица 70 языков. Она завоевала Вавилон, Китай, Грецию, Трою и Египет, придумала счет, иероглифы, монеты, парфюмерию и астрологию, но главное — царица 70 языков построила висячие сады. Серебряные лохани, каждая величиной 40 кораблей, была насыпана отборная земля и высажены все самые лучшие деревья мира. Там были даже мирт и алоэ, не говоря уже о персиках и финиковых пальмах. Вы и названий-то таких не знаете, но Артак вам скажет, и Артаку можно верить. Там росли и Урим, и Тумим, те самые деревья, которым, как известно, иудеи поклоняются точно богам. Затем Семирамида приказала воздвигнуть 100 столбов из чистейшей бронзы, а на каждом столбе изобразить свои ратные достижения и благодеяния народу армян. К этим-то столбам на цепях из электрона и были подвешены лохани с тысячами деревьев прямо над Евфратом. И когда деревья нуждались в поливе, лохани на цепях опускали вниз в реку, а потом поднимали обратно. Германцы внимали своему нанимателю, разинув рты. За бортом Либурны плескалась вода. Я был счастлив. Картины Великой Армении, нарисованные бессовестным Артаком, завораживали. Мне не хотелось перебивать его. И все же один вопрос я задал. «Скажи, пожалуйста, уважаемый Артак, а что случилось с висячими садами потом? И владеет ли Великая Армения по сей день Китаем, который был завоеван Семирамидой?» «Потом...» Лицо Артака исказило отчаянная трагическая гримаса, будто он собирался изобразить пантомиму «Прозревший Эдип». «Римлянин, ты знаешь, что было потом. Потом пришел Искандер, и с ним демоны земли и воздуха. Это был негодный отброс армянского народа, мятежник, изверг, насильник, отцеубийца. Отец Искандера служил нашим наместником в Македонии, как тебе известно. На погибель себе в богопротивном союзе с местной шлюхой Олимпиадой он произвел этого предателя-полукровку. 7 лет Искандер обучался колдовству у вессалийцев, а к 12 натворил столько преступлений, что обычного человека уже давно засекли бы насмерть, но все проделки разбойника сходили ему с рук. Более того, именно они принесли Искандеру известность среди бесчестных македонцев. Артак не хочет даже думать, не то что говорить об этом чудовище. Германцы, нахмурившись, кивали в лад словам Артака. И хотя купец, согласно своим же уверениям, не мог не думать, не говорить об Александре Великом, остановиться он не мог и подавно.